Глава 5. Владислава. «Вот же, гад надменный!» — злилась я, не в силах понять, почему сероглазый красавчик так жесток со мной. «Да, мне нужно его убить, но он-то об этом не знает». Я ходила из угла в угол в маленькой грязной комнатке и не могла успокоиться. «Противный такой! Теперь понятно, почему его собственный братец заказал. Да мы таких в приюте!» Я остановилась у стены и, вспомнив, как часто получала наказание от тетки за то, что сделали другие дети, поджала губы. «Эта странная реальность действительно похожа на бред меня, сумасшедшей». Если все вокруг – моя выдумка, значит, нужно сопоставить каждого человека с кем-то из своей жизни. Значит, запершая меня в комнате Эвана, внешне настолько похожая на мою тетку, что мурашки по коже бегали, есть она. Заваливает работой и наказывает ни за что. А Лир – тоже она, пусть и с другим лицом. Как и тетка, мужчина с первой минуты решил, что я – причина всех творящихся вокруг него неприятностей. Тогда Царк – мое я, желающее убить старую жизнь и, расправив крылья свободы, улететь в рассвет. Я села на какую-то кадушку и улыбнулась. О, да! Анна Владимировна, преподаватель психологии, была бы довольна моим самоанализом. Правда, улыбка тут же растаяла. Не вписывался в конспект по этому предмету ни синяк на локте, который я заработала после организованного Алиром полета за дверь, ни колющая боль в боку, полученная при падении на пол. Я осторожно потрогала локоть и приуныла. Неужели я действительно попала? И почему? «Потому что ты дерзкая, Влади», — объяснил мне голос сверху. Я вздрогнула и запрокинула голову, но, увы, это был не психиатр из моего мира, который пытался вылечить сошедшую с ума девушку, и не спустившийся с небес ангел, желающий вернуть меня в реальный мир. Не Лика, высунув голову из небольшого окошка, расположенного на метр выше моей головы, смотрела с сочувствием и одновременно с восхищением. Мне подумалось, что если я в бреду, то девушка тоже должна быть чьим-то образом, а если я в другом мире, то она единственная, кто нормально ко мне относился, не велела никого убивать, не запирала в каморке, не выкидывала из замка. Почти идеал. «Можешь пояснить?» — осторожно попросила я. «Ты вела себя с Аяном как с равным», — охотно ответила она. «В глаза ему смотрела, перечила и даже трогала». Я невольно улыбнулась, вспомнив, какие мышцы нащупала под одеждой надменного красавца, но тут же прогнала улыбку с лица. После того, как он выбросил меня на улицу, словно испорченную вещь, я и сама захотела его убить. А раз и мое желание, и мое задание в этом квесте совпали, то осталось узнать правила игры и подстроиться. Не мудрено, что Аян Алир разозлился, продолжала Нелика. «Но все равно Эвана наказала тебя слишком строго. Даже чернь ненавидит такую работу, а тебе это будет еще и противно». «Что это?» — настороженно уточнила я. «Эвана просто сунула меня сюда и заперла. На протяжении всего пути по темным коридорам и узким, предназначенным для прислуги лестницам, женщина что-то бурчала себе под нос». Я еще с моей добренькой теткой научилась отключаться на второй секунде, потому что каждый раз приходилось час выслушивать стенание, как непослушная племянница усложнила ее жизнь, свалившись на голову. И сетование, почему такая мерзопакостница не умерла вместе с родителями. «Я так и знала», — восхищенно заявила Нелика. «Что знала?» — еще сильнее насторожилась я. «Расскажи, будем знать вместе». «Ты, беглая принцесса!» — округлив глаза, прошептала служанка. «Ведешь себя с драконами наравне, Говоришь повелительно, не знаешь, как мыть полы. Уверена, ты думаешь, что тебя заперли в кладовке. А разве нет? Размышляя о придуманной девушкой легенде, уточнила я. Меня же наказали. Тебя заперли, чтобы не отлынивала от работы, снисходительно вздохнула Нелика. Эванна тоже на тебя посматривает. Осторожнее, принцесса, иначе она догадается. Не называй меня так, сообразив, что мне легенда выгодна, попросила я. Молчу, пообещала Нелика и практически засветилась от радости. Я помогу тебе, прин Влади. Ах, да, не называй свое полное имя. Такие длинные только у аристократов. Ты этим себя выдаешь. Ясно, кивнула я. Что-то еще? Не смотри драконам в глаза. Тут же начала поучать меня девушка. Не заговаривай первое. Нет, молчи, пока не спросят. А лучше вообще на глаза не попадайся. Я приуныла. Это идет вразрез с моим заданием. Зато в глаза можно не смотреть. Да. А глаза-то красивые, стальные такие. Аж мороз по коже. И сердце сильнее бьется от взгляда Алира. Что? Осознав, что, задумавшись, пропустила слова Нелики, переспросила я. «Бери ведро и иди вон туда», — терпеливо пояснила служанка. «Жми вон на тот рычаг и набирай воду. Выливай вон в то отверстие, смотри, не обожгись». Она вздохнула. «Тяжело тебе придется. А Ян Алир любит принимать ванну и делает это долго. Но ничего, я тебе вечером плечи намажу одной мазью. Мне ее эльф подарил». Покраснев, она замолчала, а глаза заблестели. «Все-таки тут и эльфы имеются?» «Логично, раз уж гномы есть и драконы. Вот я попала». «Стой!» — очнулась я и посмотрела на отверстие в полу. «Принимает ванну?» Тут что-то звякнуло. Нелика ойкнула и исчезла. А вместо нее появилась голова незнакомки. «Чего ждешь? Набирай воду, а Ян уже готовится принять ванну». И тоже пропала. Я еще постояла, но больше никого не дождалась. Вздохнув, поднялась, перевернула ведро и поднесла его к рычагу. Нажав, отшатнулась от облака пара. «Ух, горячо!» Посмотрела на отверстие, в которое нужно было лить воду. «Может, сварить его, и дело с концом?» Тут же вздохнула. «Вряд ли сработает. Это же дракон, значит, огнем дышит». После третьего ведра процедила. «Вот бы и кипятил себе воду магическим пламенем!» Издевается над слугами. «Сатрап!» После десятого ведра ноги и руки ныли. Волосы свисали мокрыми сосульками, а лицо горело. Мало того, у меня подводило живот. Из-за противного дракона меня оставили без обеда. Резкое головокружение вмиг отрезвило, так и в обморок можно упасть. А в безумном бреду падают без чувств. Если да, то только в объятия красавцев, а не из-за их наказаний. Я решительно отставила ведро и выдохнула. «Ну все, хватит ему. Надо, пусть сам таскает». Решив выбраться из каморки, осмотрелась. Одна маленькая дверь да окошко, до которого я не дотянулась, даже стоя на ведре. Разочаровавшись, собралась спуститься, но едва оперлась о стену, как часть плиты двинулась в сторону, и я с криком рухнула в темноту. Кувырком прокатилась почему-то влажному, и, едва не вскрикнув от ужаса, вывалилась в свет. Бедро, пульсирующей болью, дало о себе знать. Я потерла его и подняла голову. Стоило привыкнуть к свету, как вырвался бесшумный вздох восхищения. Возле высоких окон в неровный ряд стояли невероятной красоты ширмы. Потирая ушибленное место, я поднялась и приблизилась рассмотреть искусную резьбу. Интересно. На красном дереве тончайшими линиями был выведен витиеватый узор. Множество завитков и спиралей на концах украшали блестящие камешки, переливающиеся на свету. Великолепно! Тут я услышала всплеск. Подняла голову и застыла на месте, напрочь забыв, как дышать. Через небольшие отверстия резьбы моему взору предстало совершенное творение природы. Мужчина полулежал ко мне спиной в каменном бассейне, опираясь локтями о невысокий бортик. Аян легонько покачивался, и при каждом движении могучие мышцы на его плечах перекатывались под блестящей влажной кожей. Залюбовавшись чарующим танцем, я прижалась к ширме, смотрела бы вечность, но, вспомнив, что человеку свойственно дышать, судорожно втянула воздух. Мужчина на мгновение замер, чтобы в следующий миг вскочить и броситься в мою сторону столь быстро, что я успела лишь сделать шаг назад. Ширма отлетела в сторону, сбив по пути остальные. Поломалась искусная резьба, по полу заплясали камушки. Но мне было не до них. Мужчина схватил меня за шею и, приподняв над полом, вжал в стену. «Со срочным поручением от Сарга?» Серые глаза опасно блеснули. Я схватилась за его руку и захрипела, засучила ногами. «Нет, я не... Вы неверно поняли!» Перед глазами уже темнело. Шея, казалось, сейчас треснет под сильными пальцами. «Я на пороге смерти!» «Да никакой это не сон и не бред! Это, черт ее побери, чудовищная реальность! Я попала в другой мир, и один из аборигенов...» «Сейчас сломает мне шею за то, что посмела посмотреть на его обнаженное тело, обнаженное полностью». Я зажмурилась и дернулась столь отчаянно, что вдруг услышала приглушенный вздох и ощутила свободу. Свалившись мешком на пол, закашлялась. Перед глазами по-прежнему все плыло, но вскоре начало проясняться. Удалось различить забившийся в угол мусор, шероховатость пола и мокрые пятна на нем. Я шумно втянула воздух и повернула голову, заметив осевшего рядом Алира. Сжав губы настолько, что они побелели, дракон смотрел не гневно, а с животной яростью, от которой внутри меня сжался крохотный зверек. Я в непонимании отшатнулась, однако руки мужчины, прижатые к причинному месту, намекнули на точность моего случайного удара коленом. «Упс! Нет, я рада, что дракон мне голову не открутил, но ведь сделает это сразу, как только пройдет болевой шок. Вон как глазами сверкает. Обязательно придушит. А мне еще жить в этом мире». От одного взгляда в его стальные глаза в животе будто свернулся моток колючей проволоки, и я воочию убедилась, что все реально. Стены вокруг из камня и песчинки под пальцами, не плод моего воображения, стекающие капельки воды по виску дракона, настоящие, как и его злоба по отношению ко мне. И вовсе это не перевоплощение чувств моей тетушки в бредовый сон. Все это безумие происходит со мной на самом деле. О боже, я и правда в другом мире. Теперь не осталось никаких сомнений. Нет никаких квестов, и можно было не стараться проходить уровни. Игры закончились, и чтобы я не закончилась вместе с ними, нужно срочно что-то делать. Отвлечь дракона. Необходимо переключить его внимание. Добить бы в идеале. Я подскочила, схватила ближайшее полотенце и накрыла плечи мужчины. Может, хоть так получится его задобрить, да и лучше не отвлекаться на его потрясающе рельефное тело. Теперь он точно свернет мне шею. И я сама в этом виновата. Стоило вспомнить, что я говорила, что делала, вырыла себе могилу. Думая, что попала в гости к безумному шляпнику, поддалась игре воображения. Здесь ведь строгие порядки, и мое поведение, привычное для мира, где я родилась, могло показаться даже оскорбительным, особенно тот меткий удар. А судя по сведенным бровям, Алир сейчас разгневан и прощать не собирается. Мужчина начал подниматься. Все, жить осталось меньше минуты. Время вышло. Какое придумать объяснение? Нужно как-то оправдаться не только за поступок, совершенный случайно, но и за поведение в целом. Вцепиться в возможность выжить и остаться рядом с объектом. Это единственный шанс вернуться в нормальную реальность. Вот бы убежать. Однако я не могла себе этого позволить. Если сейчас лишится доступа к телу Алира, то вряд ли найдется возможность вернуться. Поэтому я выпрямилась и, глядя прямо в глаза дракону, быстро предупредила. «Убьете меня и никогда не узнаете, зачем я пришла на самом деле». Он замер на миг. Всего на пару мгновений, но мне этого было достаточно. Я бросилась к бассейну и, опустив руку в воду, воскликнула. «Я пришла, чтобы проверить воду. Так и знала, она же совсем ледяная». Отступая и кланяясь, как в старых фильмах, я не переставала говорить. «Вы же простудитесь, все исправлю, уже ухожу». Выскочив из умывальни, я бросилась бежать. Неслась так, словно за мной гналась стая бешеных собак. На миг обернулась, ожидая увидеть все, что угодно, от летящего дракона до несущегося за мной с ширмой наперевес Алира. Но никого не было. Дрожа всем телом, я привалилась к стене. Тишина оглушила, темнота ослепила. Мне стало страшно так, как не было никогда. Вот бы и дальше считать все происходящее бредом. Мысли скакали белками, сердце билось раненым зверем в клетке. Я в другом мире. Лучше бы сошла с ума.